147. Мысль, облеченная плотью, то есть выраженная словами или записанная, есть мысль запечатленная. Мысли, коснувшиеся сознания и получившие в нем свое оформление невидимое, есть тоже мысль, запечатленная в ментале. Энергия мысли, проникая в сознание, получает в нем свою форму. Но мысль имеет ее даже и не будучи в сознании, но только в том случае, если когда-то и где-то она прошла через человеческое сознание. Энергия, не прошедшая через него, формы не имеет. Следовательно, местом превращения энергии мысленной в формы является сознание. Энергия, проходя через те или иные центры человека, достигает сознания, и в нем облекаются формы. Энергии, не прошедшие через него, формы не имеют. Человечество является гигантским коллективом, трансмутатором, воспринимающим пространственные энергии и энергии высшего мира в определенные имеющие формы, которые насыщают земную ауру в неисчислимом множестве. Человек идет по лесу, озираясь кругом, и как в киноаппарате, в сознании его запечатлеваются места, воспринятых им вибраций, переведенные в картинные образы. Этой способностью в ее высшей форме обладает сознание человека, являющееся по существу трансформатором высших энергий. Эта ассимиляция и следующая за ней продукция идет на плане ментальном, физическом и астральном. Все живое обладает способностью трансмутации, но в степени, соответствующей ступени данной формы на лестнице эволюции. Эта способность ассимиляции и трансформации каждым центром бытия, энергии его окружающих и могущих им быть усвоенными, называется творческой способностью вида. Она заложена в самой сущности всего живого. Живым называем духомонаду. В этом смысле и атом будет живым, ибо тоже обладает способностью ассимиляции. Степени формы ее различны. Ей уже обладает и земля, как единое целое, воспринимающее пространственную материю и энергии к ассимиляции их. Но для земли поглотителем высших энергий будут ее высшие принципы, выраженные настоящим ее человечеством. В человеке тонкие энергии воспринимаются центрами. Для земли этими приемниками служат люди. Без них земля не имеет космического питания энергиями тончайшими, потому миры населены. Роль и значение человечества в жизни земли велика. Человек для планеты есть посредник между землею и небом, и как таковой не может уйти он от ответственности за благосостояние своего дома земного. Ответственность за здоровье и равновесие планеты несет человек. Ответственны все. Учение призывает человечество к утверждению ответственности за землю, его питающую и давшую ему приют.